Неудивительно, что монархисты в разных странах поставили Керенскому в заслугу классически образцовое отношение к последней чте Романовых. Охотно готовы подтвердить и шпрингеровская Die Welt, что Керенский, как все далекие дни, так едва ли не до конца жизни, пребывал, по его же словам, под глубоким впечатлением непринужденных и совершенно безыскусственных манер Николая II. В его, Керенского, глазах это была естественная простота, придававшая Николаю то редкое обаяние, которое еще более подчеркивалось его прекрасными глазами, его глубоким, полным грусти взглядом. Под влиянием этого обаяния, как и по делу чести перед временным правительством, говорил в свое время Керенский, он считал себя обязанным оградить неприкосновенность семьи и гарантировать ей джентльменское обращение. Какой милый молодой человек! Кто мог бы подумать, совсем не похож на того Кедренского, для которого высматривали было сук покрепче. И о здоровье спросит, и охрану пожурит, чтоб не досаждало. С третьего визита, когда к Керенскому во дворце уже попривыкли, он после официального обхода усаживался на диванчике с бывшим царем, заводил с ним беседу о том о сём, делился радостями и огорчениями первых шагов своей министерской деятельности. Снисходительно выслушивал Николай бойкие рассказы слабоохотливого страшного революционера о том, как он распоряжается и приказывает, какое у него множество дел и как самосильно он их решает. «Как жаль, Александр Федорович, что у меня раньше не было такого хорошего министра, как вы», — сказал однажды Николай. «Вы бы были у меня очень хорошим министром. Вы всегда говорили бы мне правду». Представитель февральской демократии польщен. «Вот теперь у вас гостит Альбер Тома, один из лидеров французских социалистов», — сказал однажды Николай Керенскому. «В прошлом году он обедал у меня. Это интересный человек. Напомните ему обо мне». И Керенский далее повествует. «Я это выполнил. Особенность выражения, с которым он произносил прошлый год и теперь, позволяла думать, что экс-император иногда сожалеет о прошлом. Казалось, ему тяжело говорить об этом, особенно о людях, которые покинули его, так быстро ему изменили. Да, не ожидал он такого вероломства. Февральскому демократу от души жаль бедного императора, лишившегося трона. «Какое несчастье случилось», — говорил он как-то по возвращении из царского села супруги последнего царского министра юстиции Добровольского. «Она живет в здании министерства, муж ее сидит в крепости. Что мы наделали? Как могли мы, его не зная, сделать то, что мы совершили? Я собирался в первом же разговоре назвать его Николай Романов, но я увидел его. Он на меня посмотрел своими чудными глазами. Я вытянулся и сказал: «Ваше Величество». Как мудро и проникновенно он говорил. И какая кротость, какая доброта, какая любовь и жалость к людям. Понимаете ли, это и есть идеал народного правителя. И его-то мы свергли. Оба пришлись друг другу по вкусу. Одному в другом почти сразу что-то понравилось. Если воля народа, как выразился, скрипя зубами Николай в беседе с Мордвиновым, воплощена в этом министре юстиции с тщательно выбритым актерским лицом, он, бывший царь, против такой воли в данную минуту не очень возражает, готов в настоящей обстановке посчитаться с ней, не скрипя зубами. Столь приятный в некоторых отношениях молодой человек и в самом деле, пускай управляется, не приходится быть насильно милым ему, он сам рассыпается в изъявлениях почтения и заботы. Запись Николая о Керенском от 22 июня 1917 года. Этот человек положительно на своем месте в нынешнюю минуту. Чем больше у него власти, тем лучше.